«Страх», — отвечает Виола. «Отчаяние», — добавляю я. «Нет», — возражает Бен нам обоим. «Нет, нет и нет. Вы добились куда большего, чем многим людям на этой планете удавалось добиться за всю жизнь. Вы храбро преодолевали препятствия, рисковали жизнью и побеждали. Вы обогнали целую армию, справились с безумцем, смертельной болезнью и повидали такое, что остальным и не снилось. Разве без надежды все это возможно?» Мы с Виолой переглядываемся. «Бен, я тебя понимаю, но...» «Надежда...» — он стискивает мою руку. «Все благодаря надежде. Даже сейчас я смотрю в твои глаза и вижу, что она живет в тебе, живет в вас обоих». Бен переводит взгляд на Виолу, потом снова на меня. «И в конце этой дороги вас тоже ждет надежда». «Откуда вам знать?» спрашивает Виола, и мой шум, как бы мне не хотелось думать иначе, с ней согласен. Наверняка не знаю, но верю. Это и есть надежда. «Бен, даже если вы сами не верите, — перебивает меня он, — хотя бы поверьте, что верю я. Я бы поверил скорее, если бы ты пошел с нами». «А он не идет?» — удивленно переспрашивает Виола. Бен смотрит на нее, открывает рот и опять закрывает. «Что за правда, Бен? Ты хотел рассказать нам какую-то правду?» Он медленно втягивает носом в воздух и также медленно выдыхает. «Хорошо, смотрите. Но тут мы все замечаем, что музыку из Carbonyl Downs начинает перебивать громкий шум мужчин. Они уже идут по мосту, и их много. Наверное, это еще одно назначение музыки. Никто не должен слышать, если за ними идут». «Виола!» — зовет доктор Сноу. «Что вы там оба делаете?» Я встаю и смотрю прямо на них. Доктор Сноу идет по мосту, держа за руку маленького Джейкоба. За ним шагают несколько мужчин, очень похожих на него, но куда менее дружелюбных. Они смотрят на нас, замечают Бена и видят, что мы с Виолой с ним разговариваем. Их шум начинает менять цвета, когда до них постепенно доходит, что это значит. И у некоторых из них ружья. «Бен», — тихо говорю я, — «бегите», — едва слышно выдыхает он, — «сейчас же». «Я тебя не брошу, однажды бросил, хватит». «Тот». «Слишком поздно», — говорит Виола, — «потому что они уже рядом, идут прямиком к кустам, где мы больше не прячемся». Доктор Сноу подходит первым и окидывает Бена внимательным взглядом. «Это еще кто?» И шум у него совсем неблагодушный.